Братья и сестры, друзья, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Евангелие от Марка, 10 глава, с 45 по 52 стих. Конец 10 главы Евангелия от Марка, с 46 стиха по 52. Приходит в Иерихон, и когда выходил Он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышавши, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого, говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мы видим, что Христос описывается историческая ситуация. Христос вошел в Иерихон. Какое-то, наверное, время он был там. И выходя из него, он выходит с учениками. И написано множеством народа, то есть много людей окружало Иисуса. И описывается, что Вартимей, сын Тимеев, сидел, слепой сидел у дороги, прося милостыню. Это его было пропитание, слепой, работать не мог, зарабатывать себе. У него все, что оставалось, это простить милостыню. И когда он слышит, что это Иисус, Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Он начал взывать, он видит во Христе того Мессию, потому что он говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Он видит Мессию во Христе. И он взывает о милости. Он так просил милости. Здесь он просит о милости: «Помилуй меня, мою душу, исцели меня». Мы видим, что люди заставляют молчать. Они не дают ему вопрошать Христа. Может быть, я не знаю, какими действиями они пытаются, но они пытаются его утихомирить. И так может и в нашей жизни быть, когда мы взываем, может быть, обстоятельства, может быть, люди, они могут пытаться заставить нас молчать. Обстоятельства, люди, может быть, еще какие-то моменты, но мы видим настойчивость этого слепого, который кричит, еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился. Мы видим, что Христос остановился и велел его позвать. В этом очень важный момент. Христос уделял людям внимание. Даже тогда, когда он куда-то шел, он останавливался и спрашивал: «Что вы хотите?» Только недавно сыновья Завидеева просили тоже некое то, чего Христос сказал: «Я не могу вам это дать. Это может дать только Отец, которого Он уготовил людям, то Он даст. Сесть по правую и левую сторону». Мы знаем, что Серафиникиянка тоже шла за ним и кричала: «Помилуй меня, моя дочь больна». Христос уделяет время. И мы в этом тексте видим, что Он уделяет время до исцеления человека полного. И Он зовет его. Люди говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил верхнюю одежду и скорее поспешил к ко Христу. Он сбросил, может быть, эту пыльную одежду, которая при дороге сидела. Может, она его сковывала, мешала идти, но он скорее поспешил ко Христу. Он освободился от того, что его держит. И Христос задает вопрос: «А что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня?» И слепой говорит: «Чтобы мне прозреть». Учитель, он называет его учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мы видим, что вера этого слепого была именно в Иисуса, Господа Спасителя. Он видел в нем того, который может его исцелить. Может его исцелить и физически, и душу его исцелить. И мы видим, что он получил это исцеление. Он верил в это, что Христос может, и он получил. И мы видим, что он встал и пошел за Иисусом по дороге. Прозрел и пошел за Иисусом по дороге. В этом тексте мы можем видеть слепого Вартимея идеальным учеником Иисуса Христа. Потому что здесь мы видим, что он услышал об Иисусе. Услышав, он начал взывать к нему. Он исповедует его Мессии, на Иисус, сын Давидов, и он исповедует свою веру в него. И когда Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя», он принял это исцеление и последовал за ним по пути. Дорогие друзья, этот текст сегодня для нас. Тогда, когда нам нужен Христос, взывать к Нему именно. Именно Он Спаситель души нашей. Именно Он исцеляющий тот, Господь и Бог. Мы можем быть слепы. Мы можем быть слепы. Ученики до сих пор не понимали, кто именно Иисус. Поэтому они пытались быть поближе к Нему, по правую, по левую сторону. В другом тексте они спорили, кто выше из них. Но Христос призывает идти за Ним. Он не дискриминирует человека. Ты поменьше, ты побольше, ты встань здесь, ты там. Он говорит: идите за мной. Да? Он исцеляет, чтобы за ним шли. Да благословит и нас Господь. Именно в Иисусе находить исцеление. Люди могут быть проводниками, но они не исцеляют, только Христос. И нам это всегда знать. Нам всегда быть вооруженным, не искать в людях утешения, искать во Христе. Хотя Христос использует людей для этого. Да благословит нас Господь видеть в Нем исцеляющую силу Его, взывать к ней и принимать эту исцеляющую силу. Аминь.